Тонкие механизмы наработки любви. Любовь относится к тем высоким качествам души, без наличия которых она не может быть переведена в высшие миры. Поэтому очень важно стараться каждого ребенка научить любить. Мы уже знаем, что зачатки этого качества начинают проявляться уже у высокоорганизованных животных, таких как собака, лошадь. Но как научить любить ребенка? Как научить любить взрослого человека? И в чем состоит механизм наработки этого качества? Любовь проявляется и нарабатывается через определенные манеры поведения, через конкретные действия. Существует механизм наработки любви, и он состоит в том, чтобы человек сам выбирал для себя те действия, которые и ведут к приобретению данного качества. Механизм наработки любви в соединении чувства с действием. Любовь может развиваться только через вовлечение в работу чувств, через совершение определенных поступков. Если человек совершает действие с чувством любви или просто делает то, что ему нравится, то работа чувств в соединении с действием уже будет способствовать производству астральной оболочкой именно энергии любви. Если же человек делает что-то с отвращением или автоматически, то он нарабатывает энергии другого качества. Чтобы научить любить ребенка, надо построить его воспитание на развитии чувства любви к животным, к своим друзьям и близким. Когда ребенок ухаживает за птичкой, рыбкой, черепахой, он это всегда делает с чувством. Происходит соединение чувства с действием в душе ребенка через заботу о своем питомце. Если ребенок заботится о животном или просто ласкает его, играет с ним, он обязательно включает в работу собственные чувства. То есть, гладит собаку он с чувством симпатии и любви к ней. А это уже есть механизм переработки энергии. В оболочку начинает поступать энергия любви. По крайней мере, ее низкий вид. Любовь всегда связана с работой астральной оболочки. Чувства и производимое человеком действие включают в работу астральную оболочку, которая построена таким образом, что при включении чувства человек начинает перерабатывать энергию чувства в более тонкий вид энергии. Задача любой тонкой оболочки или энерготела состоит в том, чтобы грубые физические энергии, которые пробуждают наши чувства, перерабатывались в более высокий спектр, который поступает в матрицу души. В матрицу трансформируются только энергии высокого качества. Все недоброкачественное отбрасывается, как мусор. В астральной оболочке одновременно происходит переработка чувственных энергий и их разделение. Энергии низкого качества любви или грязные энергии остаются в астральной оболочке, накапливаясь в ее определенных объемах. А чистые энергии высокого качества проходят в матрицу и заполняют ее ячейку. Но почему происходит такое разделение? Одни энергии остаются в оболочке, другие проходят в матрицу. Матрица всегда накапливает энергии только высшего качества. Низшие в нее просто не пропускаются. А человек не способен еще любить чисто, искренне, возвышенно. Часто к любви примешивает какие-то корыстные интересы. Поэтому и чувство любви дает первоначально, пока человек учится любить, очень много некачественных энергий, которые не пропускаются в саму душу, а остаются в оболочках. У низкого индивида ситуации любви в основном способствуют заполнению астрального энерготела. Бывает, что на протяжении нескольких первых воплощений его матрица вообще ничего не приобретает, потому что он любит грязно. И все это оседает в астральной оболочке и после смерти сбрасывается. И только любовь в сочетании со страданиями и потерями наконец пробуждает его настоящие чувства и способствует наработке небольшого объема этой энергии. В основном же низкие индивиды работают на астральную оболочку. Высокие же личности и особенно высокодуховные, наоборот, меньше работают на оболочке и больше на саму матрицу, так как у них утонченнее восприятие и чище поступки. Астральное энерготело сконструировано таким образом, что энергии одних частот оно оставляет в себе, а других частот пропускает в матрицу. То есть существует некоторый критерий качества энергий в самой оболочке. Если качество выше этого критерия, энергии поступают в саму душу и происходит накопление качества любви. Если же энергия, связанная с какими-то любовными действиями, оказалась низкого качества, то она остается в оболочке, которая после смерти человека сбрасывается, как шлак, как отходы. И таким образом, от жизни к жизни, по крохам, человек учится любить и набирает в душу энергию любви. И каждой душе предоставляется право учиться любить. Но насколько она преуспеет в этом деле, зависит от нее самой. Человек развивает в себе это качество только через действия, взаимосвязанные с чувством. Но только лишь определенные чувства способны наработать в нем качество любви, способность любить. Любовь человек должен в себе развивать, как любой талант. Она не возникает спонтанно и на пустом месте. Какие чувства способствуют наработке любви? Это забота о другом, нежность, ласковые отношения, доброта, жертвенность, желание помочь другому, что-то сделать для него хорошее. Те высокие чувства, которые человек воссоединяет с действием заботы о любимом, они как раз и помогают выработать в душе само качество любви. Если человек не связывает действие с чувством, то никакая любовь его душой нарабатываться не будет. Например, мать гладит своего ребенка по голове с чувством нежности. И в ее астральной оболочке сразу включается механизм переработки энергии этого чувства в качество любви. Если она гладит ребенка по голове машинально, без всякого чувства, то она совершает просто механическую работу и никакого качества любви не появится. От такого действия душа матери ничего не приобретет. Или рассмотрим на примере зарождение двух качеств у женщины, низкого и высокого, от связи с мужчиной. Если, например, путана встречается с мужчиной, то в голове у нее расчет – получить от него деньги. Это корысть. И ее душа от таких отношений нарабатывает не любовь, а отрицательные качества. И взять другую женщину, которая окрашивает встречу с мужчиной большим чувством. Она будет вести себя по-другому и проявит массу фантазии и изобретательности, чтобы понравиться ему. Но она будет действовать уже не через корысть, а через отдачу. Приглашая его к себе, она постарается со вкусом сервировать для него стол, романтически украсит комнату, подарит что-нибудь интересное, и все мысли ее будут направлены на то, чтобы сделать ему что-нибудь приятное. Такая женщина нарабатывает в душу положительные качества любви. То есть, чтобы это качество наработать или добавить к имеющемуся еще новое качество, она должна соответствующим образом поработать. Как, например, любящая жена укрепляет и наращивает свое чувство любви к мужу? Только постоянной заботой о нем. Утром приготовит завтрак, днем постирает, погладит, уберет квартиру. И если все эти действия она будет производить с мыслями, как сделать все это, чтобы понравилось мужу, чтобы ему было приятно, то есть она все будет делать во имя него, то у нее будет происходить наработка позитивного качества, заботливость. А на нем будет базироваться уже и само чувство любви. Забота о другом – это важнейший механизм, через действие которого происходит нарабатывание душой качества любви. Первостепенно для его зарождения и творения добрых дел. Доброта и забота о другом творят любовь. Человек не знает числового показателя, служащего критерием перехода энергии чувств в энергию любви. Такой критерий есть, но человеку он специально не дается с целью, чтобы он научился выбирать между положительным и отрицательным, между высоким и низким. А чтобы человек мог выбирать правильное направление в развитии, ему дают идеалы высокой любви и учат через подобные примеры, в какую сторону развития следует двигаться. В личной жизни каждому человеку строятся ситуации, через которые он обязательно должен нарабатывать в себе данное чувство. Оно никогда не ограничивается только отношениями, связей между мужчиной и женщиной. Человек должен научиться любить ближнего, рядом живущего, потому что любовь – это энергии соединения. Если Бог любит всех, то энергии его любви объединяют все миры, принадлежащие ему, и в которых живут разные существа. Он любит и заботится о совершенствовании каждого. Аналогично и любой человек учится любить для того, чтобы научиться правильно заботиться о ближнем. Во благе другого и твое благо.